после обеда Йозефа без всяких объяснений выставили за ворота тюрьмы. Он оказался на Бартоломейской, поднял голову, увидел небо и улыбнулся. «Какая потрясающая синь», — подумал он, — и увидел бегущую к нему Хелену. Она беззвучно плакала, прижимая его к себе, ощупывала лицо, как делают слепые, целовала, а он гладил ее по голове. Они простояли, обнявшись несколько долгих минут, потом Хелена стала задавать вопросы, но Йозеф не хотел отвечать. Ни Хелена, ни Тереза ничего не узнали о том, что ему пришлось вынести. Йозеф ненавидел нытиков, ему никто не всадил нож в сердце. Он сам не знал, что заставляет его молчать, страх или нежелание выглядеть жертвой. Возможно, и то, и другое. «Я здесь, мы снова вместе, это главное». Йозеф захотел вернуться домой пешком. Больше всего он сейчас нуждался в движении, глотке свежего, вольного воздуха и свидании с любимым городом. Он шел, медленно переставляя ноги, и поддерживал правой рукой левую. Выглядел Йозеф осунувшимся и усталым, и Хелена с трудом сдерживала слезы. «Не расстраивайся, дорогая, все дело в этом ужасном костюме. Где Эрнесто?» «Уехал, улетел в Аргентину». «Вот как?» Хелена не смотрела на отца. «Поговорим?» — мягко спросил он. — А незачем. Слова его не вернут. — Думаю, это к лучшему. У вас все равно ничего бы не вышло. — Теперь мы этого не узнаем. Кстати, он очень тебя любил. — Мне Эрнест тоже нравился. Но себе он не подходил. Ты молода, Хелена, у тебя вся жизнь впереди. Йозеф обнял дочь за плечо, и они медленно пошли по улице. Горестные события последних дней причинили ей много боли и горя, но теперь они ощущали умиротворение и покой. Ни Хелена, ни Йозеф больше ни разу не заговорили о случившемся. Чтобы жить дальше, нужно было забыть и его случайный арест, и ее банальное расставание с любимым человеком. Йозеф изменился. Многие вещи, казавшиеся раньше неважными, приобрели для него особое значение. Он настаивал, чтобы семья непременно собиралась вместе, хотя бы раз в неделю. По воскресеньям они сходились за обеденным столом, приезжал даже Людвиг, урывая время от общения с любовницей. Он мог видеться с Магдой только когда Спарта играла на домашнем стадионе «Лента», потому что ее болван-муж не пропускал ни одного матча любимой команды. В прежней жизни Йозеф был равнодушен к торжествам, теперь он хотел праздновать все дни рождения, именины, годовщины и прочие даты. «Будем отмечать», — так он говорил. «Семья все равно, что хор, стоит выбыть одному, остальные начинают фальшивить». Услышав эту фразу, Тереза и Хелена удивленно переглянулись, но дни рождения превратились в священное действие. Их праздновали в Каменице или в Праге, и Йозеф всякий раз замечал. «Оно того стоит, разве нет?» Семья приросла одним человеком. 13 апреля 1967 года родился Антонин, розовый спокойный мальчик с ясными карими глазами. В свидетельстве о рождении в графе «Отец» Хелена попросила поставить прочерк. Вопросов никто задавать не стал. Ее приняли в школу кино и телевидение, и забота о мальчике взяла на себя Тереза. У Хелены попросту не было времени. Тереза окончательно переехала из Каменицы в Прагу и была совершенно счастлива. Йозефу удалось найти надежного помощника, молодого, компетентного, преданного делу врача, которому он надеялся со временем передать свои дела. 9 октября 1967 года семья праздновала 19-летие Хелены. По этому случаю Йозеф перенес воскресную встречу на вечер понедельника, все пришли вовремя и никто никуда не торопился. Тереза полдня простояла у плиты, готовя праздничный ужин, а Йозеф занимался Антонином, купал и пеленал его. Хелена появилась последней, около 7. Ее одежда была перепачкана звездкой и краской, съемочная группа готовила декорации. Она приняла душ, отдала бутылочку сыну, и все сели за стол. В конце Йозеф торжественно внес в комнату шоколадный торт, и Хелена задула 19 свечек. Все сразу, с одного захода. Каждый член семьи поздравил ее, расцеловал и вручил свой подарок. Тереза связала лиловый свитер. «Знаю, это не слишком оригинально, но красивый свитер лишним не бывает». Людвиг купил ей «Набережную туманов», и Хелена, обожавшая этот фильм, ужасно обрадовалась книге. Она сможет внимательно прочесть первоисточник и понять, как сценарист работал над адаптацией. Йозеф протянул дочери, завернутый в белую бумагу, сверток размером с обувную коробку. Внутри оказался транзисторный приемник «Филлипс» в пластиковом кремово-зеленом корпусе. «Тебе удалось», — воскликнула именинница и кинулась отцу на шею. «Только не спрашивай, как я раздобыл эту капиталистическую технику», — засмеялся Йозеф. «Думаю, мое дело дополнилось еще одним доказательством неблагонадежности старого доктора Каплана. Надеюсь, он будет работать бесперебойно, ведь ближайшая гарантийная мастерская находится за железным занавесом». Приемник весил около 3 килограммов, две металлические антенны позволяли ловить длинные и средние волны. Хелена попросила показать, как он работает. Йозеф нажал на одну из 5 кнопок, раздался треск, и он повернул левое колесико, поймав несколько станций. Один диктор что-то говорил на немецком, другой на английском, оперная музыка, дискуссия на незнакомом языке, скорее всего, на венгерском, реклама мебельного магазина на больших бульварах на французском. «Это радио Люксембург», — сказал Йозеф. Звуковой сигнал оповестил о начале 9-часового выпуска новостей. «Главная новость часа. Наши источники подтверждают факт гибели в Боливии Эрнеста Гевары». Первой мыслью Хелены было: «Нет, не может быть, это не мой Эрнеста». Йозеф прибавил звук, и они склонились над приемником, напряженно вслушиваясь в каждое слово. «Обстоятельства смерти по-прежнему не ясны. Наш корреспондент сообщает, что вчера Че попал в окружение и был расстрелян в упор из автомата солдатом боливийской армии». «Тут какая-то путаница. Погиб не он, а его однофамилец», — думала Хелена. «В марте этого года Че с группой из 20 товарищей по оружию проводил боевую операцию на высокогорных плато. Несколько недель спустя наступление захлебнулось, их окружили боливийские рейнджеры, которых, по данным некоторых источников, обучала ЦРУ. Эрнесто Че Геваре было 39 лет, и...» Мир вокруг Хелены завертелся с бешеной скоростью. Перед глазами замелькали какие-то расплывчатые картины, в ушах зазвучал источный крик, позвоночник обдало волной жара, и она потеряла сознание. Хелена больше никогда не праздновала свой день рождения. Она вычеркнула эту дату из календаря, и 10 лет не могла не то что назвать, но даже написать число, месяц и год, в который родилась. «Мое имя Хелена Каплан, и мне одной известна истина. Он уехал чуть меньше года назад и ни разу не подал о себе вестей, но все это время я сохраняла безумную надежду на новую встречу. Мне скажут, это нелепо, но разве можно перестать надеяться, когда внутренний голос твердит: не сдавайся, еще не все потеряно? Я верила, что он вернется и заберет меня и Антонина. Нас разлучили, но наша любовь не угасала по приказу сверху, и Рамон останется навсегда со мной. На факультете ходили слухи о партизанской войне в Боливии, но газеты о ней не пишут, и никто не знал, что он там. Если подумать, эта политическая, абсурдная и неподготовленная затея была заведомо обречена на провал, а ее участники — на смерть, как кавалеристы, бросающиеся саблями наголо на пулеметы. Героическое и глупое поведение. Эрнесто остался один. Они позволили ему убить себя и пальцем не шевельнули, чтобы помочь. Как будто хотели избавиться от него, потому что мертвый Гевара им куда полезнее живого. Ни один маломальский здравомыслящий человек никогда бы не сунулся в это осиное гнездо, вглубь страны, где почти никто не говорит по-испански. Местные индейцы относились к нему как к опасному мечтателю. Разве человек с его опытом мог ввязаться в подобную авантюру, не имея ни денег, ни оружия, ни медикаментов, ни средств связи, повести несколько десятков оборванцев в бой с боливийской армией, которую, как всем известно, поддерживает ЦРУ? Это было не сражение, а охота на человека за программированное убийство. У Рамона не было шансов выпутаться, обмануть судьбу. Он пожертвовал собой ради счастья других, остался верен своему представлению о борьбе, вышел с ружьем против всего мира. Да, правда в том, что он покончил с собой. Людвиг ликовал. Успех был скромным, но он был. Сторонники нового секретаря Коммунистической партии Чехословакии Александра Дубчика и президента Свободы были близки к успеху. Они выдвинули программу глубинного реформирования политической жизни страны, отмена цензуры, свобода прессы и передвижений, ограничение полномочий полиции, отказ от государственного регулирования экономики и жесткого административного централизма, участие рабочих в управлении предприятиями, введение федерализма. Когда Дубчик осмелился реабилитировать Сланского, Клементиц и остальных жертв процесса 52 года, потрясенные граждане восприняли это как вызов русским, но те не отреагировали. В воздухе сладко пахло весной. В сердцах Терезы и Людвига проснулась надежда. Возможно, они наконец получат новости о Павле и узнают, что же произошло на самом деле. Страх исчез. В июле 68-го открылись границы, поколение, не знавшее иного режима, кроме коммунистической диктатуры, восприняло это как гигантский прорыв. Люди из окружения Хелены, ее друзья и знакомые, преподаватели, режиссеры, журналисты вдохнули воздух свободы, и начался массовый исход. Все разговоры касались только отъезда. Впору было задуматься, останется ли хоть один чех на родине, или Чехословакия окончательно обезлюдит. Перейти на Запад не составляло труда. Достаточно было добраться до немецкой или австрийской границы, шагнуть за шлагбаум, и вуаля, вот она, свобода. Хелена решила обсудить эту тему с Йозефом. Они могут уехать в Париж все, кроме Людвига, который слышать не желал об эмиграции. Его наверняка возьмут на работу в институт Пастера или в какую-нибудь больницу. Йозеф не согласился, он слишком стар, чтобы начинать с нуля. Хелена продолжала настаивать, и тогда он объяснил, что возраст не главная причина. Он хочет остаться, потому что не чувствует себя таким уж несчастным. В конце концов, Людвигу удалось убедить Хелену, что в отъезде нет никакого смысла. «Мы побеждаем и будем свободны у себя на родине, так зачем бежать? Люди смогут уезжать и возвращаться, когда захотят. Мы не преступники, а патриоты. Пусть драпают сталинисты». Страна менялась, это чувствовалось по содержанию статей в «Руда права» и других газетах, и по тону телевизионных комментариев. Никогда прежде ни один гражданин не смел прилюдно усомниться в словах министра правительства или в генеральной линии партии, потребовать введения многопартийной системы или справедливой оплаты труда. Над Богемией дули ветры свободы. Конечно, получалось не все, но революция будет мирной, бескровной. Новую диктатуру никто устанавливать не хочет. «Прошу тебя, поверь мне, нам стоит остаться, чтобы увидеть, как Дубчик и Свобода начнут строить социализм с человеческим лицом». 21 августа 1968 года войска стран-участниц Варшавского договора вторглись в Чехословакию и задушили Пражскую весну. Невозможно голыми руками сражаться с 300 тысячами солдат, приехавших в гости на 6 тысячах танков и имеющих поддержку с воздуха 600 самолетов. Около 2-3 тысяч граждан воспользовались приоткрытыми границами и сбежали. Трое молодых чехов пожертвовали собой, устроив акт самосожжения в знак протеста против оккупации страны. Страх вернулся. В конце августа Хелена снова заговорила об эмиграции. Пока еще можно уйти через Австрию, но и это окно скоро закроется. Йозеф категорически отказался. Он никогда не отправится в изгнание. Хелена не отступалась, но ссориться с отцом не хотела. В субботу, 7 сентября, она решила, что на следующий день уедет, взяв сына. Антонин, обычно спокойно спавший до утра, плакал всю ночь. Хелена решила, что мальчик заболел. Она укачивала его, пыталась успокоить и задремала в кресле рядом с кроваткой. А когда проснулась, малыш смотрел на нее своими большими круглыми глазками. Будь Хелена одна, она уехала бы в Америку, в город своей мечты, Сан-Франциско, но у нее был Антонин. Оставить сына или подвергнуть его хоть малейшему риску она не могла. В Чехословакии у нее хотя бы есть возможность заработать на жизнь и защищать мальчика. У Йозефа не было ни малейшего желания объясняться. Настойчивость Хелены очень его расстроила. Он выдвинул несколько веских аргументов и надеялся, что она уедет вместе с Антонином. Сам он поступил бы точно так, но подталкивать ее не хотел. Не самоубийца же он в самом деле. Когда ситуация накалилась, Йозеф понял, что его молодые соотечественники не готовы смириться и будут жестоко наказаны за свой порыв к свободе. Он задумался, стоит ли доживать остаток дней в тюрьме под открытым небом. Возможно, ему все-таки удастся начать все заново в другой стране, но только не в Париже. Он поклялся, что никогда не вернется в этот город. Йозеф боялся встреч с призраками прошлого. Шли дни, но, ко всеобщему удивлению, Дубчика от власти не отстранили, никого не репрессировали, не посадили. Хелена переживала тяжелый период, она участвовала во всех протестных движениях, и больше всего ее угнетала необходимость отказаться от обманчивых надежд, раздавленной танками весны. Йозеф видел, как тяжело дочери, и решил предложить ей уехать, оставив Антонина им с Терезой. «Не волнуйся за малыша, я всегда буду рядом с ним, ничего не случится». Хелена посмотрела на него, как на безумного. «Думаешь, я могу бросить сына? Да за кого ты меня держишь?» Через несколько дней они ждали к ужину Людвига. Он опаздывал, Тереза играла с Антонином. Йозеф читал, отвлекся, посмотрел на стоявшую у окна Хелену, и его пробрала дрожь. Она смотрела в пустоту и расчесывала волосы, снова и снова механическим жестом проводя щеткой по коротким прядям. 13 апреля 1969 года Антонину исполнилось 2 года. А Людвиг пришел встретить Хелену после занятий, и она не удивилась, увидев его. Все эти месяцы после вторжения он очень ее поддерживал. Вернее, будет сказать, они поддерживали друг друга. А Людвиг не дал Хелене совершить трагическую ошибку, примкнув к товарищам по киношколе, которые собирались протестовать и дальше. «Все кончено, нужно делать свою работу и продолжать жить». Хелена, в свою очередь, утешала Людвига, когда его бросила любовница. Магда позвонила в редакцию, Людвиг решил, что ему хотят назначить свидание в буфете, но женщина без лишних предисловий сообщила, что между ними все кончено. Их роман был ошибкой, она любит мужа и больше всего на свете дорожит семьей. Петр великодушно простил ей измену, так что Людвиг был потрясен, но, оправившись от шока, нашел в случившемся положительную сторону. Если подумать, нас связывало только физическое влечение, ничего больше, понимаешь? Все сложилось очень удачно. Магда ушла из газеты, и Людвиг больше не сталкивался с ней в коридорах. Петр нашел место сварщика на заводе, и семья переехала. Людвиг купил Антонину кубики, он каждую неделю дарил мальчику какую-нибудь игрушку, а Хелене – книгу. Раз в месяц он заходил в букинистический магазин, чтобы отыскать для нее французский роман. Как это ни странно, ни связи с реформистским крылом партии, ни выступления с требованием демократизации страны не помешали Людвигу стать зафредом. 8 ведущих сотрудников утекли за границу, объяснила родным. Я не строю иллюзий, мной просто заткнули дыру. Хелене трудно давался курс оптики, она вообще не очень интересовалась техникой, но деваться было некуда. Они шли по улице, и она объясняла Людвигу, что никак не может понять, чем дифракция отличается от рефракции, угломер от диоптрического прицела. А он слушал так внимательно, как будто бы ему было жутко интересно. Хелена остановилась, чтобы закурить, и вдруг заметила, что Людвиг покраснел и дышит, как пес в жаркую погоду. «Хочешь выйти за меня замуж, Хелена?» Она решила, что ослышалась. «Ты предлагаешь пожениться?» «Я подумал, это лучшее, что мы можем сделать. А ты как?» «Не знаю. Мне нужно время. Я люблю тебя, Хелена, и все время о тебе думаю. Мы были предназначены друг другу судьбой. Ничего, что каждый из нас пережил собственную любовную историю. Теперь мы набрались опыта и можем быть вместе. Честно говоря, я и думать не могла, что мы поженимся. Ну почему? Нам ведь было хорошо вместе». «С тех пор так многое случилось. Мне нужно подвести итоги, понять, на каком я свете. Дай мне время. Я тебя не тороплю. Не захочешь выходить замуж, можем просто жить вместе». Хелен почувствовала себя неловко. Ей сделали предложение, она не радуется. Нужно улыбнуться, дать Людвигу надежду, не связывая себя клятвой. «Посмотрим», — произнесла она наконец, не придумав ничего лучшего. Хелена мучилась сомнениями, случались дни, когда она готова была согласиться, но, оказавшись лицом к лицу с Людвигом, не могла выговорить слово «да». Она тянула время, боялась, что Людвиг устанет ждать, убеждала себя, что нельзя упускать свой единственный шанс создать семью. Идея завести роман с новым незнакомым мужчиной, смеяться, кокетничать, соблазнять, ужасала Хелену. Если она и дальше будет мурыжить Людвига, он отступится. Посоветоваться можно было только с Йозефом, но его ответ она знала заранее. В конце концов, здравый смысл взял верх над сомнениями, и она отправилась в редакцию. «Ты еще не передумал насчет женитьбы?» «Только этого и жду. А как поступим с Антонином? Если хочешь, я его усыновлю. Давай поженимся, а там посмотрим». «Здорово, потрясающе, великолепно. Я самый счастливый человек на свете». «Да». Тереза и Йозеф пришли в восторг. Он еще дважды замечал, как Хелена машинальным жестом снова и снова водит щеткой по волосам, глядя куда-то в пустоту, и это его по-настоящему встревожило. Но делиться своими опасениями он ни с кем не стал. Свадьба была по-социалистически скромной. Все случилось не вдруг. В Польше и Венгрии, потом в ГДР, люди требовали независимости, автономии, демократии. Открыто выступали против политики партии. Коммунистическая власть не реагировала, уподобившись живому мертвецу. В прежние времена протестные выступления были бы подавлены за 5 минут, достаточно арестовать и осудить зачинщиков, чтобы остальные попрятались. Руководитель вроде Брежнева знал бы, как утихомирить горлопанов из солидарности, на танках до Гданьска рукой подать. Отдаешь приказ, и они расстреливают членов профсоюза, сметая их с улиц. Международная общественность заявила бы протест, и все вернулось бы на круги своя. И вот произошло немыслимое. Глухое недовольство проявили вернейшие союзники империи. В назначенный час десятки тысяч немцев выходили на мирное шествие, и никто не чинил им препятствий. Полиция и армия самоустранились. Польские и немецкие власти без малейших угрызений совести пустили бы в расход тысячи своих соотечественников, но император дал команду не стрелять, а беспрекословное подчинение приказам вошло в кровь и плоть этих людей. Генеральный секретарь ЦК КПСС, аппаратчик Горбачев, решил, что отныне сила к народу применяться не будет. Свобода есть абсолют, она не продается и не делится. Все или ничего. Зараза распространялась по империи, к вящему изумлению людей. Прогнившие, выдохшиеся режимы разлагались с ошеломляющей скоростью. 9 ноября 1989 года рухнула Берлинская стена, а вместе с ней ушел в небытие и коммунистический мир. Как жаль, что первый советский руководитель, пытавшийся строить социализм с человеческим лицом, оказался и последним, посетовал Йозеф. Примечание. Источником выражения стала фраза первого секретаря ЦК Коммунистической партии Чехословакии Александра Дубчика, сказанная им 18 июля 1968 года во время выступления по телевидению. В ней он призвал проводить такую политику, чтобы социализм не утратил свое человеческое лицо. События этого периода политической либерализации получили название «Пражская весна». Конец примечания. «Самое обидное, что он был коммунистом», — ответила Хелена, и отправилась на площадь Венцесласа, чтобы присоединиться к сотням тысяч вышедших на демонстрацию сограждан. Через неделю после падения стены чехи в два дня избавились от коммунистической партии, не пролив при этом ни капли крови. Исчезли не только все красные знамена и символы подавления, но и железные заграждения, и колючая проволока на границе с ФРГ. Теперь из страны можно было уехать, не боясь, что не пустят обратно. Свобода вернулась. В начале декабря подморозило, оловянное небо осыпало Прагу мелкой снежной крупой, покатые улицы градчан превратились в каток. Йозефу гололед был не страшен. Отправляясь за покупками, он обул любимые швейцарские ботинки, те самые из Шамани. Он раскланялся со знакомой, погладил по голове ее собачку и пошел дальше к Академии музыки. На тротуаре, опираясь на палку, стоял массивный мужчина в пальто со светлыми шевронами. Оно едва сходилось на его богатом животе. Густые снежно-белые волосы были забраны на затылке в конский хвост. Йозеф отступил влево, чтобы не задеть незнакомца, и тот вдруг окликнул его. «Йозеф?» Он медленно обернулся, мужчина подошел, и они несколько секунд смотрели друг на друга. «Павел?» Человек раскрыл объятия, выронив палку, и они расцеловались. «Сколько времени прошло?» — заикаясь от волнения, спросил Йозеф. «Я сбежал в 51-м, это было 38 лет назад, целая вечность. Как же я счастлив, дружище!» «Ты не изменился, все такой же красавец, а я, как видишь, набрал 40 кило». «Мне больно это говорить, Павел. Тереза умерла». «Вот как? В прошлом году от тяжелой пневмонии врачи оказались бессильны. Пусть покоится с миром. Я так хотел ее увидеть. Мы прожили вместе почти 30 лет. Я не знал. Нам обоим было очень одиноко. Понимаю, никто не виноват. Уверен, она была счастлива с тобой». «Мы сошлись спустя много времени после твоего исчезновения и вскоре после бегства Кристины. Вот оно что, я должен был догадаться. Однажды в мае 68-го вы встретились в Париже, на улице Вавен. Я ее сразу узнал. И она меня тоже узнала, но сказала, вы ошиблись, мое имя не Кристина». «Да, это была она. Тот же голос, та же повадка. Я, в отличие от тебя, никогда не забывал лиц». Йозеф помолчал, потом сказал, попытавшись улыбнуться. «Людвиг и Хелена тоже поженились. У них трое детей». Людвиг открыл дверь и оказался лицом к лицу с крупным седовласым мужчиной, за спиной которого стоял Йозеф. Он перевел недоумевающий взгляд с незнакомца на тестя, потом снова посмотрел на гостя, тот не сводил с него глаз и улыбался. В этой улыбке было так много тревожного ожидания, что Людвиг вдруг понял. Он стоял и беззвучно плакал, и не пытался сдержать слезы, всхлипывал и не мог шевельнуться, как будто обратился в соляной столб, а потом зарыдал в голос. Из комнаты вышла Хелена, привлеченная странными звуками. «Что стряслось, Людвиг?» Ее муж плакал на груди у величественного старика, а тот успокаивающе похлопывал его по плечу. Хелена узнала Павла, кинулась к нему на шею, начала целовать и закричала. «Антонин, девочки, идите скорее сюда, ваш дедушка вернулся». Павел приехал в Прагу, чтобы встретиться с семьей и подышать воздухом родины. Ему не хватало ее туманов, но надолго задерживаться не собирался. «Побуду с вами недельку и вернусь». Людвигу пришлось пригрозить отцу, что они больше никогда не увидятся, если он не изменит планы и не поселится у них с Хеленой. Павел подчинился, не так чтобы очень охотно, но не преминул заметить, что призраки не должны надоедать живым, иначе общение превратится в фильм ужасов. Им так и не удалось уговорить его провести праздники в кругу семьи. Павел объяснил, что всегда готовился к худшему и ничего не ждал, собираясь в эту поездку. Он не знал, выжил ли кто-нибудь из них или после его исчезновения всех сгноили в лагерях. Прошло 38 лет, целая жизнь. Он привык к одиночеству, ему необходимо время, чтобы снова ощутить себя семейным человеком. Павел рассказал им подробности своего бегства из Болгарии. Ему помог один храбрый и великодушный турок, хозяин рыболовецкой шхуны, переправивший его в трюме в Мидию. Красочно описал свою жизнь политического беженца в Париже и друзей по шахматному клубу. Он не скрыл, что едва не умер от тоски, слишком много пил и еще больше ел, но мало-помалу рана начала заживать и затянулась, а Терезу с Людвигом он задвинул в самый дальний уголок мозга, превратив в волшебное воспоминание. Отгоревав и сняв траур, теряя желание ходить на кладбище. Павел уделял много времени внукам. Антонин учился на третьем курсе медицинского факультета Карлова университета, был молчалив, зато умел слушать. Анна хотела стать журналисткой, писать для женских журналов, а Клара училась в лицее и пока не определилась с желаниями и планами. Воскресший загадочный дед с модняцким конским хвостиком на голове поразил их воображение. Они засыпали его вопросами, на которые у Павла не было ответов. Внучки жаждали знать, что сейчас носят в Париже, и он сетовал, что молодое поколение думает только о дорогих шмотках, американских сериалах и вечеринках. «Мы сражались, чтобы наши дети и внуки никогда не узнали ужасы эксплуатации человека человеком, а вы превратились в безмозглых потребителей. Мы сможем приехать себе в Париж?» – спрашивали Анна и Клара. Некоторый интерес к политике проявлял только Антонин. На каникулах он собирался вместе с лучшим другом объехать на мотоцикле Европу. Они тратили все свободное время на ремонт старого Нортона, чтобы посмотреть, как живут люди в разных странах. После окончания института Антонин решил уехать работать в Африку. Возможно, в Танзанию. Людвиг хотел взять отпуск за свой счет, чтобы побыть с отцом, но работы в связи с ситуацией в стране было так много, что из этого ничего не вышло. Он с трудом выкраивал несколько часов в день на общение с Павлом и никак не мог понять, почему тот не хочет вернуться и жить на родине. «Мне было очень непросто адаптироваться, но в конце концов я стал французом, сам того не желая. Мои товарищи, русские, немцы, венгры и румыны, тоже перевернули страницу. Время вспять не повернешь. Все мы будем приезжать, повидаться с родными, но теперь наша родина – Франция». Большую часть времени Павел проводил с Йозефом. Они встречались в кафе на Ратушной площади, пили кофе, а потом бродили под руку по улицам. Ходил Павел не слишком бодро. Несмотря на замену сустава, колено продолжало болеть. Врачи настоятельно рекомендовали ему похудеть, но раблезианский аппетит сводил все его усилия на нет. Он завистью смотрел на сохранившего юношескую стройность друга и спрашивал с досадой в голосе. «Нам обоим скоро стукнет 80, но тебе больше 60 не дашь. Как так получается?» «Это семейное. Помнишь наше путешествие из Цюриха в Прагу? Мы сильно изменились с тех пор. Но все еще живы. У тебя, случайно, нет знакомых среди издателей? Может, кто-нибудь захочет опубликовать мою книгу?» Павел и Йозеф старались не ворошить прошлое, чтобы не бередить старые раны. Но иногда желание повспоминать брало верх над разумом, тем более что о некоторых вещах они могли говорить откровенно только друг с другом. Долгие годы эмиграции сделали Павла другим человеком, но политических взглядов он не изменил, остался коммунистом, стопроцентным, твердолобым и несгибаемым. Людвиг и Хелена предпочитали избегать разговоров на эту тему. Йозеф с улыбкой выслушивал разглагольствование друга. Павел заводился, повышал тон и не стеснялся обрывать тех, кто позволял себе усомниться в правильности его убеждений. «Я коммунист и не собираюсь менять веру. Ты на редкость не злопамятен для человека, который столько от них натерпелся», — заметил Людвиг. «Вы ни черта не поняли. Меня гнобили не коммунисты, а мерзавцы-ренегаты. Мы, истинные коммунисты, всегда сражались за равенство и справедливость и ненавидели произвол. Я всю жизнь верил в коммунистическую идею и не стану перевертышем на старости лет. Таких людей, как ты, больше не делают, папа. Эх, вы, жалкие придурки, ликуете, что избавились от коммунизма. Собираетесь строить развитой капитализм. Скоро узнаете, почем фунт лиха и кто вас тогда защитит». Павел пробыл в Праге 12 дней. Ему не терпелось вернуться в Париж к друзьям и шахматам. Слава богу, во Франции еще остались коммунисты, и немало. Он сказал, что обязательно приедет снова в будущем году и пообещал заняться делами Йозефа. «Не усердствуй, я слишком стар, это ничего не изменит». 5 месяцев спустя, в мае 90-го, Йозеф получил от Павла открытку с Эйфелевой башней, первую за все время после отъезда. На обороте он написал: «Я их нашел. Новости неважнецкие. Приезжать не стоит».